Но это будет обман, который будет невозможно исправить. Вот почему Павел об этом заботился, и он указывал, чтобы не обманывались, потому что напоминает, что не спешить колебаться умом и смущаться. А вы знаете, как трудно жить, когда колеблется ум и смущается сердце. Вроде бы ничего не поменялось, все остается по-прежнему, а мира нет, потому что ум смущен и сердце колеблется. И человек может жить спокойно и свободно, а он не может. У него внутренний мир потерянный. Вот почему Павел заботился и говорил об этом. «Да не бочит вас никто и никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, покуда не будет взят от среды, удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие, смотрите, характеристика, по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. Вот ни один из тех, кто до этого времени приходил, выдавал себя за Христа, он и не имел вот этих трех характеристик. Если было какое-то сила обольщения, то знамени на небе не давал. Огня не сводил с неба. То есть эти люди приходили, может, с авторитетом, но они не обладали вот той властью, которая здесь написана. А это будет подражать Богу. Я бы хотел, чтобы сегодня Господь нас благословил для того, чтобы мы никогда не смущались ни от чего. Потому что сегодня я таких людей встречаю. С одной стороны, я говорю об этом, с другой стороны, говорю, о чем вы ведете речь сегодня? Живите спокойно. Придет время, увидим. Но тогда придется принимать решение. Но сегодня я должен готов это быть. Конечно, если я сегодня скажу за такую жизнь, которую мне создали, я отдам две руки и лоб. Но то, конечно, на то время, ну как я могу что-то повернуть, когда я уже готов к этому? Ну, я бы мог говорить сегодня больше на эту тему, но я просто немножко ее затрагиваю. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, покуда не будет взят из среды удерживающий теперь. Удерживающий беззаконие есть только одна личность, Дух Святой, который влияет на сердца, на разум и на совесть людей. Вы помните, я вам говорил, когда Авраам говорил с Господом в лице трех ангелов, помните? Когда ходатайствовал за Лота и за Содом и за Гоморру. Три личности пришли. И после разговора с Авраамом они отправились в Содом. И если бы невнимательно читали, то даже не заметили, что есть разница. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. С Авраамом говорили три. Отправились к Лоту три. А в Содом пришли два. Один исчез, нету. Где, когда, сразу ли или после, но пришли два. Здесь Писание говорит, от среды будет взят удерживающий теперь Дух Святой. Тайна беззакония уже в действии. Мы сегодня видим, как мораль вытесняется беззаконием. Как сегодня люди не хотят подчиняться Духу Святому, который очень чувствителен ко греху. Может быть, это уже будут избитые фразы. Вполне возможно, они будут какие-то навязчивые. Но если вы даже вспомните, кому уже за 30, и кто уже мог соображать, когда 10 хотя бы было, разве когда-нибудь было такое, что сегодня мы видим? Никогда не было такого. И о чем раньше люди даже стеснялись говорить, то сегодня известные артисты объявляют: я нетрадиционной ориентации, я голубой. И все сегодня знают. Раньше, если где-то гомик был, так они прятались, чтобы никто не... Сегодня он объявляет на всю страну. Даже медаль хотели дать, но потом узнал президент и сказал: никакой медали, раз он такой. Смотрите, насколько все вот оно погрызает. Я уже не раз говорил, сегодня уже блуда нет, сегодня есть гражданский брак. Раньше, говорит, сожитель называли, сожительница, правда? Незаконно рожденные, в незаконном браке живут и так далее. Потому что, ну, гражданский брак, не гражданский, вернее, государство регистрировало штамп в паспорте. В церкви это штамп и бракосочетание, а теперь гражданский брак. Поднимают вопрос, водное крещение или нет. Они говорят, живут не расписаны, дети есть. Я говорю, ну как? Ну пусть хотя бы распишутся. Или пусть расходятся. Ну дети, ну как хотят дети? Я говорю, дети блуда. Дети есть, но то дети блуда. Пусть решают вопрос. У них есть возможность решить его. Уже мы сегодня не обращаем внимания, что там в мире началось все. Мы хорошо понимаем, в мире там все можно. Но то, что сегодня приходит, мы же его исправляем каким-то образом. Говорят, все. И кто-то из пастырей настойчиво добивался, чтобы дать крещение. Говорят, нет. Тогда вообще вы аннулируете всякое понятие. Тогда никакого блуда нету, все. Тогда что является блудом? Говорят, она беременна от блуда. Помните, Фомар? Она беременна от блуда. Какого блуда? Гражданский брак. Не буду говорить про всякие гадости, которые сегодня в Европу наполняют. Кто выписывает прессу, помните, «Тайная жизнь Булонского леса», трансвеститы. Это люди, которые меняют, так сказать, свой пол. Чем они там только не занимают? Там кишит всем. Сегодня в Голландии для геев сотни баров. Это однополые браки узаконены. Им разрешают детей брать на воспитание. Когда вы такое видели? Вытесняется из среды Дух Святой. Ему просто не находится места. И наконец придет время, когда Писание говорит, от среды будет взят удерживающий теперь. И еще сегодня, когда еще удерживающий не отнят от земли, люди дошли до того, что они уже, ну, черного от белого не отличают. И этот автор, вот, с которым беседовал этот корреспондент, он сказал, что про Голландию сказал, мы, говорит, с нашей терпимостью прямиком в ад идем. А люди понимают это. Люди понимают, что это не свобода. Это очень глубокий плен, а не свобода. И вот здесь Писание говорит так, что тайна беззакония уже в действии. Вот я рассказал про результаты действия этой тайны беззакония. Но тем не менее, на сегодняшний день, еще не всегда и не везде, вот такой разврат и мораль так разбита окончательно в пух и прах. Все-таки еще Дух Святой действует на сердца людей. И вы представьте себе, что будет тогда, когда Дух Святой будет отнят от земли. Я когда писал вот эту книгу о последнем времени, у меня была статья об одном, значит, садист, маньяк, его, значит, поймали с преступлением в Японии. Он убивал зверски и так далее, насиловал и так далее, и так далее. И говорит, когда его судили, то он даже брови не повел. Он считал, что его судят не до человеки. Он просто-напросто обогнал время и сказал так: в будущее время, если продлится жизнь, все люди будут такие, как я. И он сказал правду. Он только не учел, что это время только будет 3,5 года, и то сократится за некоторое время. Но если бы действительно дьяволу дать возможность действовать, он прав, все люди станут такими же. Потому что будет взят от среды удерживающий теперь. Я только прошу обращать внимание, будет взят от среды. Обычно говорят так, а как же церковь? Если сначала откроется беззаконник, а среды будет от удерживающих, то как церковь пройдет без Духа Святого? Будет взят от среды. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 стих, там написано о Духе Святом. И Христос говорил так: Он с вами пребывает и в вас будет. Так вот, то, что в нас сегодня, это не в среде. Оно находится в нас. Оно от нас никогда не отнимется. А вот то, что Дух Святой действует на людей неверующих, Он действует из среды. Мы сегодня вообще-то не думаем об этом, не рассуждаем о двух положениях Духа Святого по отношению к человеку. Но, допустим, тот же самый Евангелие от Иоанна, особенно в беседе с Никодимом, просто одну такую истину сказал: Дух дышит где хочет. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Уходит и приходит. А ком поселился Дух, то крещен Духом Святым, он живет в нем, он не уходит и не приходит, он живет. И он никогда не отнимется. Именно вот этой силой и церковь пройдет все эти трудности и испытания. И это нормально. А Бог, вот, а почему Бог так сделает? Очень просто, по святости своей. Вы помните, сколько лет Иисус Христос был на общественном служении? Сколько, братья и сестры? 3,5 года. Дьявол своих людей не скрыл, он воевал. И Бог своих тоже не скроет. Он знает, что они устоят. Это принцип, не то, что принцип. Надо как-то по-другому выразить. То есть Бог показывает, что он не боится его церковь, не боится он, чтобы в лобовую сразиться с ним. Но ради избранных сократятся те дни. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Поэтому от среды будет взят, но из сердец никогда. Это две разные вещи. Это два разных состояния. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Смотрите. Принимаешь истину для спасения, не попадаешь в обольщение. Не принимаешь истины спасения, попадаешь в обольщение. И будет неправедным обольщением. Ну, вы помните какое одно из обольщений? Мир, мир, мир, мир и безопасность. А на самом-то деле, какой мир и безопасность, когда приближается время суда? Это же обольщение. И говорит, и люди скажут, когда диктатор наведет порядок, когда будет, все границы будут открыты, тотальный контроль, не будет организованной преступности, это один из козырей, из-за которого люди согласятся с тем, чтобы стать под этот контроль, это организованная преступность. И с ней никто ничего не сделает. Потому что у дьявола нет этого намерения. И вторая причина, вы помните почему, я однажды говорил, когда Пилат предложил выбор людям земли в лице народа израильского, когда Иисус стоял перед Пилатом, Пилат разобрался, что Иисус невинен. И он сообразил быстренько, и он нашел, что у евреев была традиция на праздник отпускать одного из узников, миловать. И он сообразил, это выход – Это еще один шаг. Но не виноват этот человек. Он его допросил. Говорит, я в нем вины никакой не нахожу. Говорите, есть у вас обычай на праздник отпускать одного узника. Хотите, я вам отпущу царя иудейского. А было два. Варавва, разбойник, и Иисус Христос, святой. Они закричали, не его дай нам, а Варавву.